Скуратов, увидев теряющиеся в полумраке проходы между полками, аж заурчал непроизвольно и едва удержался от желания немедленно броситься в недра сокровищницы. Как будто мало он в своей жизни видел библиотек и академий разных наук, и главную российскую, британскую, конгресса САСШ тоже. Но ведь это библиотека другого мира. Любая изданная после 1905 года книга чем-то да отличается от своих аналогов, а уж после 20 или 30 перед ним расстилается безграничное поле неизведанных знаний. «Подожди, Виктор Викторович, успеешь», мягко сказал Новиков, под руку выводя академика из книгохранилища в хорошо освещенную просторную комнату. «Я тебя в курс введу. Вот здесь, где мы стоим, это абонементный отдел. Справа, как видишь, каталог, алфавитный и систематический. Все очень просто. Разберешься?» «Вы что, обо мне думаете?» «Мне думать незачем. Давно надоело. Я за других переживаю, у которых этот процесс еще не завершился. Вот тут буквы разные написаны, это алфавитный. Нажмешь «Т» всех авторов, кто имел удовольствие с этой литеры начинаться, на экранчике перечислять начнет. Фамилия, имя, отчество, потом заглавие труда. Как у нас в тюремной библиотеке было написано. «Братва, знаете, толстых было много. Если не впадлу, называйте, пожалуйста, инициалы». «При чем тут тюрьма?» — оторопело спросил Скуратов. «Да ни при чем, просто к слову». Новиков с прежней наставительной интонацией объяснил, как пользоваться систематическим каталогом. Сообщил, что этажом ниже есть жилые комнаты, где можно кратковременно отдохнуть или поселиться постоянно. «Жильцов, кроме вас, здесь пока нет, однако горничная на месте. Позвоните, вот кнопочка, сделает, что нужно. На первом этаже управляющий. Тоже придет по первому зову. Теперь понятно?» «Спасибо, понятно», — ответил Виктор. Чувствовалось, что внимание Новикова и его заботливо получающий тон его несколько раздражают. Он к такому не привык. Последние годы сам изрекал непререкаемые истины, а ему почтительно внимали. «Тогда занимайтесь. Наши домашние телефоны, вот они». Андрей положил на столик карточку, где были переписаны двузначные номера всех членов братства, ныне в форте присутствующих. «Общий завтрак с 10 до 11 в ресторане второго этажа этого здания. Теперь позвольте откланяться. Желаю приятного времяпрепровождения». «Кажется, несколько хамовато я себя держал», — думал Новиков, спускаясь по широкой лестнице. Но раскаяния не испытывал. Что он был очень утомлен и издерган, всем предыдущим объяснять не стоит. А тут ему на голову, так уж он воспринимал свою добровольную, навязанную со стороны роль в братстве, волей-неволей, но отвечать за все. Свалился еще и Скуратов. Такие ребята привыкли воображать о себе больше, чем заслуживают. Ну, лауреат, ну, компьютерный гений, и что? Понять можно, человек, очутившийся в новой компании, пытается обозначить даже и неявно, что он альфа, а не бета, и тем более омега. Так ведь никто и не возражал. Просто здесь так не принято. Правильно сказал грубый генерал Кутепов, когда Врангель предложил Берестина ему в начальнике. «Погоны я вижу, а человека за ними еще нет». Хорошо, Алексей быстренько сумел доказать противоположное. Новиков был не очень справедлив к новому товарищу. Скуратов ни разу не попытался словом или жестом показать свое превосходство. Но что-то такое улавливалось в его поведении, почему Андрей и произвел своеобразную профилактику, сам понимая, что ведет себя не слишком хорошо. Не зря ведь многие люди его недолюбливают. Та же Лариса. Однако интуиция подсказывала, с другим человеком он, может быть, и не стал бы пережимать. А здесь нужно. Пусть и еще одно поймет. В суровое время попал. Не пожалеют просто так, Пряничком не угостят, по головке не погладят, как в казарме по первому году службы. А все остальные, дамы и господа, пусть остаются милыми и деликатными, для контраста. «А я ведь совсем недавно таким не был», — продолжал рефлектировать Новиков. «Ростокина мы с Иркой приняли как младшего братишку с девушкой его, и ни разу я не озаботился их нравственными принципами. Может, я Скуратова как возможного соперника воспринял, отчего и подзавелся? Да нет, не похоже, точек пересечения у нас с ним нет. Значит, я, как взводный старшина, просто захотел рявкнуть на того, кто из строя на полшага высунулся. И это не мой характер. Берестинский, Воронцовский, но никак не мой. Так что же, опять потянуло сквознячком из могилы? Тьфу!» Дурацкие мысли его охватили. Наверняка последствия недолеченной депрессии. Еще одно дело оставалось сделать, а потом можно и отдыхать. Он сразу проводил Скуратова в библиотеку, не представив его предварительно смотрительнице гостевых помещений. Гостей здесь бывало не так много, но это как раз ее устраивало. Меньше хлопот. Отработает срок контракта, вернется в родной Ростов, на скопленные средства откроет собственное заведение, замуж выйдет. Лет ей немного, 35 только осенью исполнится. «Здравствуйте, Нина Семеновна», — сказал Андрей из прихожей. Хозяйка лежала на диване в большом зале, положив длинные полные ноги на изогнутую спинку, и смотрела какой-то фильм по телевизору. Видеозапись, конечно, эфирного телевидения здесь не было и еще лет 40 не будет. Услышав голос, она сначала повернула голову, потом вскочила, как солдат по тревоге. «Вернулись, Андрей Дмитриевич! Сколько же вас не было! И с моря не погудели, и так не предупредили, а я тут валяюсь!» «Ну вот и зашел предупредить. У вас все нормально?» «А что здесь может случиться?» Голос у нее был низковатый, волнующий очень многих мужчин. Да и в остальном женщина она была видная, крупная, с привлекательным лицом и пышными длинными волосами. «Да мало ли!» «Это у вас все время что-то происходит, а у нас дни тянутся и тянутся, беспросветно. Море шумит, дождик льется. Если б не заработок, давно бы сбежала с вашей каторги. Простите, Андрей Дмитриевич, от тоски книжки начала читать. Недавно этого Мельника Печерского. Нудно, но как-то успокаивает». «Что-то ты, Нина, в меланхолию впала», — усмехнулся Новиков, доставая из кармана сигарету. «Наверняка тебе надо жалование повысить, а то в Ростове, небось, дома дорожают, а вместо Мельникова-Печерского Артура Миллера почитать». «Вам венца налить, Андрей Дмитриевич, или покрепче чего?» Словно бы пропустила мимо ушей прельстительную фразу домоправительницы. «Давай покрепче, и себе тоже». Выслушав обычные жалобы на скучную здешнюю жизнь, Андрей покивал сочувственно, пообещал, что теперь станет веселее. «Да как же вы в дом вошли, что мне с вахты не сказали? Кто там дежурит, Женька, что ли? Ну, я ему покажу». «Да при чем тут Женька? Я сзади зашел со своим ключом. Гость-то тебе привел. Он сейчас в библиотеке. Виктор Викторович зовут. Ты через полчасика поднимись, посмотри, как ему там. Время позднее, спать скоро надо. Комнату человеку приготовьте. Ты одна здесь дежуришь? Еще Маринка, только, наверное, в клуб побежала. На танцы». Сказано это было с почти неуловимой, двусмысленной иронией. «Значит, сама займись». Новиков допил рюмку, пару раз затянулся сигаретой перед тем, как затушить ее в пепельнице. «Он, гость наш, мужчина очень почтенный, большой ученый. Старый, значит. Чего вдруг наших лет, но ученый, академик, между прочим, и из дальних краев. Американец? Опять ты спешишь, русский натуральный, но в Юго-России никогда не был. Так ты вот что, прояви к человеку внимание. Номер ему подбери получше, перекус сообрази, разговором займи. Только, — изобразил он озабоченность, — есть у меня сведения, что до женского пола он чересчур падкий. Так ты с ним поаккуратней. Если вдруг чего, сразу бить не надо, на словах объяснись. А то, представляешь, завтра общий торжественный обед, и у дорогого гостя фингал под глазом. Уловила? Ох, Андрей Дмитриевич! Нина притворно вздохнула, изображая глубокую печаль. Опять вы свои шуточки шутите, когда это я кого-то била? Ну, правда, в Ростове пацаны меня остерегались, так то ж когда было? Глаза у нее блеснули ведьмовскими искрами. Новикова Нина Семеновна, как мадам Грицацуева Бендера, уважала, но совсем не боялась. Любила с ним пошутить, а и иногда и на серьезные темы под настроение порассуждать. «Да, Скуратову можно позавидовать в любом раскладе», — подумал Андрей. «Если не ошибется в схеме поведения, сумеет на Нину впечатление произвести, его ждет много интересного, помимо библиофильских утех». Новиков притворил за собой массивную калитку и начал спускаться по каменной лестнице от замка к своему коттеджу, ближайшему на центральной улице. Дождь хлестал по надвинутому до самых бровей капюшону плаща. Хорошо, что сапоги он надел высокие, непромокаемые. Можно не обращать внимания на потоки воды и глубокие лужи. Как там в 2056-м романтические отношения принято завязывать, неизвестно. У Андрея случая выяснить не было. Не Ростокина же с Аллой об этом расспрашивать. Но одинокая женщина из 1925-го, если интерес почувствует, найдет способ преодолеть культурологический барьер. Пойдет все так, как он предполагает. Скуратова можно будет привязать на ближайший отрезок времени. Нина Семеновна – дама того типа, что способна увлечь почти любого мужчину и интуитивно знает, как вываживать крупную рыбу спиннингом. Если что, для себя прикажут, для начальства. Андрей не знал, зачем ему нужна еще и эта интрига. Но столько в жизни было всяких неожиданностей, что появление в угрожающий период постороннего человека, настроенного включиться в спаянную компанию, не могло не внушить определенной тревоги. Если есть возможность переключить внимание нового фигуранта, пусть ненадолго и на незначительную цель, это нужно сделать. Выйдет холостой выстрел – не беда. Он в любом случае получит дополнительную информацию, а подозреваемому не нанесет никакого морального или физического вреда. Испытает ли при этом сам фигурант удовольствие или разочарование – вопрос из другой плоскости. Тут Новиков не ошибся. Пока Нина, заинтригованная начальником, переодевалась для встречи с редким, да еще и высокопоставленным гостем в служебный костюм старшей администраторши, ярко-васильковый обтягивающий костюм, юбка чуть выше приятно округлых колен, двубортный китель с золотыми пуговицами, кружевная, просвечивающая, где надо, блузка. Скуратов успел нагрести с полок десяток толстых книг, одни названия которых вызывали у него внутреннюю дрожь исследователя. Уселся за ближайший стол и начал их жадно перелистывать, совершенно не подозревая, какую суматоху вызвал. Маринка, оторванная от танцев, готовила специальному гостю лучшие из имеющихся апартаментов. Повар, поставленный в условия жесткого цейтнота, изобретал ужин, обрадовавший бы и случайно заехавшего сюда наследника французского престола. И это все при том, что Нина означенного гостя еще не видела, так тем интереснее. Андрею Дмитриевичу она в любом случае угодит. А что в результате получится? Особая статья.